Глава 19. Прогулка подействовала на меня благотворно. Когда находишься в игре, там все вокруг как настоящее, не отличить. Но все же тут главное слово «как». Находясь в реале, разницу ощущаешь всей кожей. Здесь и солнышко теплее, и морской воздух солонее, и бедро супруги под рукой мягче. Впрочем, слишком долго нам развлекаться не пришлось. Только Реал вымыл из моих мозгов все воспоминания об игре, как освободившееся от обуз сознание тут же начало складывать кусочки пазла, о существовании которых я даже не подозревал. Пришедшая мысль поймала меня на полушаге. Я даже слегка запнулся от этой внезапной догадки. Пришлось нырнуть в ближайшее кафе, вручить Флоре большую порцию мороженого, а самому залезть в планшет. «Броневой смертной тени. Это вы сделали?» Уточнять, что именно они сделали, я не стал. Но пришедший ответ подтвердил, что этого и не требовалось. «Наверное, да. Вообще-то воровать нехорошо. Что на вас нашло вдруг?» «Так до истечения срока осталось 3 часа. Если у нас к тому времени не будет замка, то клан развалится, и еще много всякого нехорошего произойти может. У нас Тимофей на клан завязан. Его могут отобрать, а этого допустить никак нельзя». «Согласен. Но при чем тут 200 тысяч тонн гранита?» «Даже не знаю. Мы сначала хотели хоть какую-нибудь избушку из дерева срубить, чтобы хотя бы номинально клановое жилище было. Да тут с местными поговорили, и оказалось, не поверишь, что один из них раньше императорским фортификатором был. Так он заявил, что если уж строить, то по-серьезному. Запросил лучший гранит и древесину. Мы по форуму пробежались, нашли то, что нужно. Но и навестили ночью эти места». «Понятно. Только вот думаю, что из гранита за 3 часа нам замок никак не успеть сделать». «Так мы уже заканчиваем. Тимофей 10-тонные каменные блоки в воздух поднимает. А толкать до места их даже ребенок может. Мы с рассвета будто из конструктора всей деревни его сложили. Теперь осталось только крышу доделать и твое благословение получить. Без управляющего кристалла замок не будет засчитан, как клановый цитадель. А его активировать только ты можешь». «Понял. Инициатива одобрена. Правление клана выносит вам искреннюю благодарность». «Да что там? Вы, главное, нас от управления островом не отстраняйте. А мы тут такого наделаем. У нас прямо под замком будут рудники с золотом и изумрудами. И квестовая локация, и много еще чего. А этот печник, ну, фортификатор который, как от алкогольной комы оправился, сидит и как заведенный чертежи делает на замок 20 уровня. Там такое будет, что даже не верится». «Все понял. Работайте, не отвлекаю. Через 2 часа буду». «Фуф, хорошо. Одной проблемы меньше. Теперь с отвоеванием главного замка можно не торопиться. Пожалуй, 5 смертной тени прошла испытание на верность. Можно будет их более активно использовать в дальнейших клановых делах. Вот только у нас одна проблемка. В клане 2 сотни человек, а с замком 1 уровня может быть только 1 сотня. Придется половину на какое-то время выгнать, пока не отстроимся. С этим не должно возникнуть больших проблем. На замок 2 уровня при достаточном количестве рабочих нужны всего 1 сутки. Главное, чтобы на него в это время никто не нападал, что вряд ли случится, если остров будет висеть на километровой высоте. Придется войти в игру еще пораньше, написать шаблон, разослать соклановцам. Я своровал из вазочки Флоры здоровенный шмат мороженого, посыпанного шоколадной крошкой, и, не слушая возмущения девушки, отправил его себе в рот, переваливая ледяное лакомство щеки на щеку. «Нехорошо это у сироты мороженку отбирать», — пробурчала она, отодвигая подальше от меня заиндевевшую посудину. «Закажи себе свою, и мне заодно еще порцию». «Лопнешь, толстуха!» — проворчал я, заказывая официанту требуемое, в ответ на что девушка просто провела ладонями по своим торчащим ребрам и осиной талии. «Ладно, ладно, доедаем и домой. Мне надо опять в игру лезть. Сегодня судьбоносный день». «Опять? А мне обязательно туда с тобой?» «Да нет», — подумал я. «Там больше организационные вопросы. Разберусь со всем и вернусь». «Тогда ладно». Флора пододвинула к себе 2-ю вазочку с мороженым, голодными глазами глядя на мою. Пришлось отодвинуть ее подальше, иначе вечно голодная до этой сладости девушка будет есть его до того момента, пока у нее мозг полностью не заиндивеет и не покроется коркой иния. Дальше последовала неспешная прогулка и вход в игру. Появился я в ней там же, откуда и вышел. Правда, окружающее к этому времени разительно изменилось. Вода вокруг меня стала абсолютно прозрачной. Стенки насоса, перекачивающего жидкость, лишились, покрывающие их гнили. И теперь ритмично сжимались и разжимались, раскачивая мое безвольное тело, удерживаемое на месте лишь свинцовыми сапогами, прижимающими меня к пульсирующему полу. Я поддался этому ритму, ощущая себя качающимся на морских волнах. Кристалл все еще продолжал действовать, хотя стал уже гораздо тусклее. Он будет работать еще несколько минут, так что у меня как раз есть время, чтобы решить некоторые вопросы. «Броневой Снегирю, как дела? Чем заняты? Вы где сейчас? Кэт к тебе вернулась? Ответь, как сможешь. Я за нее волнуюсь». Активировал отправку, на что получил вполне закономерный ответ. «Внимание! Вы находитесь в закрытом данже. Общение со внешним миром невозможно». «А твою ж мать, совсем об этом забыл. Надо было списаться с ними из Реала. Ладно, ждать осталось недолго. Пока набросаю шаблон с извинениями тем соклановцам, которых нам временно придется выгнать». Я начал набирать текст, когда меня привлекло движение, замеченное самым краем глаза. Это было неудивительно, так как от стенок все вокруг тоже колыхалось. Но в этом было что-то неестественное. Я едва-едва повернул голову и скосил туда глаза, ничего не рассмотрев. Там шевелились какие-то полотнища из пористой плоти, то ли служащие для последней завершающей фильтрации воды, то ли для каких-то других надобностей гигантского организма. Вот в их-то ритмичном движении мне и почудилась какая-то неправильность. Стараясь не спугнуть видение, я несколько минут краем глаза всматривался туда и уже стал думать, что мне показалось, когда в самой глубине шевелящейся плоти заметил блеск темных глазок, а затем сумел разглядеть некоторые другие детали. Существо было похоже или на чебурашку, или, скорее, на лопоухого гремлина. Вот только вместо рта у него прямо под глазами свивался клубок щупалец. Вот их-то беспорядочное шевеление и привлекло мое внимание. Я мысленно выдохнул. Обычно такие малыши не представляют угрозы. Видимо, это какое-то создание из проживающих внутри Кумкварта и обеспечивающих его жизнедеятельность. Я-то больше боялся встретить здесь императора или кого-то из мертвяков, не уничтоженных нами ранее. Одно было только в этом существе странное. Как ни щурился, я никак не мог рассмотреть его название и уровень. И дело было не в том, что он был слишком высоким для моего восприятия. Обычно в таком случае мне просто показывали вместо левела ряд вопросительных знаков. Здесь же вовсе не появлялось никакой таблички. Может, это не отдельный моб, а просто какой-нибудь нарост на теле Кумкварта, выполняющий неизвестную мне функцию. Я же, не таясь, повернул голову, и существо вдруг метнулось в сторону, исчезая во вспышке серого портала. Нет, оказалось, что это не нарост. Но от дальнейших размышлений на эту тему меня отвлекли следующие события. Кристалл в моих руках вдруг нестерпимо ярко вспыхнул и рассыпался почерневшим песком, однако в этот момент я был уже не здесь, а где-то в другом месте. А вернее, я был во множестве мест сразу. Я видел себя со стороны, зависшим в центре пульсирующей комнаты, и одновременно я был светом, ударившим из кристалла, беспрепятственно проникающим сквозь титаническое тело и окружающие его горные породы. Видел, как я разрушаю последние скрепы, тянущие патриарха на ту сторону бытия. Видел, как под моим напором исчезают последние очаги гнили, как распадаются в ничто все существа, что заполнили поверхности самые темные и глубокие отнорки этого острова. Как изумрудная волна течет по коридорам замка, изничтожая темные сгустки ожившей некритической энергии. Как обволакивает резные скульптурки богини, напитывая их новой энергией. Как поднимается выше, врываясь в тронный зал, где на возвышенности сидит понурая фигура, грубо сплетенная из двух тел. Вспышка. И я снова вернулся в свое тело. «Поздравляем. Вы выполнили глобальный квест народа Небесной Орды. Патриарх исцелен. Исцеление остальных членов его семьи продолжается. Срок 7 суток. Поздравляем. Пятый этаж твердыни зачищен. Получено. Сопротивление стихии смерти плюс 10%. Сопротивление стихии жизни плюс 10%. Все основные вторичные характеристики и навыки плюс 3. Все умения плюс 1. Получен уровень 279. Отношение с народом Небесной Орды превосходное, несокрушимое. Основную награду вы можете получить у правительницы эльфов после полного исцеления всего семейства кумквартов. Поздравляем! Получен новый ранг служения. Старший жрец богини жизни. Награда. Плюс 100 очков веры за каждые сутки служения. Внимание! Внимание! Внимание! Правитель людской империи объявил вас и всех членов вашего клана врагами государства. Вам запрещено появляться во всех крупных городах империи под страхом смерти. Вы и все члены вашего клана лишаетесь прописки в столице империи. Для вас закрыты все гильдии, банки, аукционы и другие общественные имперские службы. Для вас закрыты все стационарные телепорты, принадлежащие людской империи. Отношения с императором людей враждебные. Сообщение для всех кланов этого мира. Клан Защитники Пустошей лишен защиты короны. Агрессивные действия против них не приведут ни к каким штрафам и санкциям. Ого! Я дважды перечитал сообщение. А долговязый урод-то не шутил, не слабо так насыпал. Не успел я так подумать, как ко мне пришло подтверждение этим мыслям. Внимание! Игрок Трубадур покинул ваш клан. Внимание! 13 игроков, полный список прилагается, покинули ваш клан. Внимание! 106 игроков, полный список прилагается, покинули ваш клан. Крысы побежали с корабля. Эх, только зря время тратил на письмо об их временном исключении из клана. Они сделали все сами. И это только те, что сейчас в игре. Думаю, скоро вообще почти никого не останется. С другой стороны, их можно понять. Ни тебе аукционов, ни телепортов, ни защиты в городах. Наоборот, каждый стражник будет тебе норовить снести голову. Народ сюда в основном развлекаться пришел. Им такие зоопарки явно не нужны. Зачем они мне, я тоже понять не мог. Но и поступить по-другому у меня бы не получилось. Каждая эльфийка здесь словно бриллиант. А злобных мертвяков, пусть даже и императоров, хоть пруд пруди. А будет еще больше, когда я приведу в этот мир их целые орды. Ладно, амулет телепортации у меня есть. А с остальным что-нибудь придумаем. По крайней мере, у нас есть друзья. Первое время можно будет работать через них. Не откладывая этот вопрос в долгий ящик, тут же послал сообщение. «Броневые лапочки, приветствую тебя, о моя пышногрудая госпожа. Внимание, вы находитесь в безвоздушном пространстве. Покиньте его в течение 2 минут или погибнете». Черт, совсем забыл, что под водой завис. Скинул свинцовые ботинки, и меня тут же начало поднимать наверх, с каждым толчком воды разгоняя все больше и больше. Мы с потоками пронеслись через пару клапанов, открывшихся при моем приближении. Еще немного, и вашего покойного слугу вынесло в знакомый колодец. Только в этот раз вода уже бурлила около самой поверхности, с хлюпанием всасываясь в 7 водоотводов, грозясь засосать и мое, швыряя моей стороны в сторону тела, отправив в долгое путешествие по подземным пещерам. Пара глотков дорогого шампанского исправили ситуацию, позволив мне организовать вокруг управляемый поток, вынесший к краю и даже давший основательного пинка, выкидывая на поверхность. Это лично. Пока я здесь, можно попробовать дойти до тронного зала и отвесить смачного пенделя засевшему там некроманту. Волной очищения его припечатало очень прилично. Глядишь, от удара коленом в причинное место он может и развалиться на запчасти, освободив для нас элитную жилплощадь. Хлюпая сырыми сапогами и оставляя на каменном мосту отпечатки воды, я добрел до двери, по пути подняв магический отсосатель. Теперь коробочка стала гораздо тяжелее, а к официальному названию добавилось слово «заполненное». А вот с дверями вышел облом. Кружевная конструкция, в основном состоящая из мутного стекла, будто превратилась в крепостные ворота, даже не дернувшись при моем усилии. Внимание! Закрытый данж «Твердыня народа Небесной Орды» доступен для прохождения только 1 раз в 7 дней. Следующую попытку можно совершить через 5 дней, 23 часа. Вот твою ж мать! Почему-то я не подумал, что выход на мост будет считаться за выход из данжа. И нас даже не предупредили об этом. Может, потому что трое тогда еще оставались внутри него? Не знаю. В любом случае, попытку придется отложить на неделю. И задерживаться здесь не стоит, мало ли что. Впрочем, и к себе на остров переноситься тоже рано. Там сразу обступят со всех сторон и закидают тысячи проблем. Смотаться бы в какое-нибудь тихое кафе. Вот только оно недолго останется тихим. Тут же набежит стража. Улететь к нашему второму замку? Но там остались только уже заросшие кустарником развалины. Тут мне почему-то пришла в голову дорога. От тогда еще существующего замка к древнему лесу и стоянка, организованная в незапамятные времена строителями. И я, недолго думая, перенесся туда, осмотрелся и, не увидев ничего опасного, уселся на каменную скамейку, по привычке открыв аукцион, чтобы заказать себе кофе и несколько еще горячих пирожков, и жестко обломался, увидев запрещающую надпись. Пользование аукционом на территории империи запрещено. Перейдите под другую юрисдикцию или пользуйтесь черным рынком. Еще раз чертыхнувшись, я поблагодарил небеса, что хотя бы почту нам не заблокировали, и начал строчить послание. Первым делом отправил уже готовое сообщение снегирю. Затем похожие послания отправил резаку со странником, написав, что ответы на все вопросы будут через час, когда мы встретимся на нашем острове. Кстати, надо будет дать ему уже название, а то неудобно как-то называть его просто нашим островом. Броневой лапочки. Привет. Как дела? Как там твой новый господин? Или вы уже поменялись местами и в темной комнате это он ходит в маске и на каблуках, а ты хлещешь его по тощей заднице плеткой, называя земляным червяком? Дожидаясь ответа, я влез в раздел наград, которые нынче были не столь впечатляющими, и остекленевшим взглядом смотрел на них добрых 5 минут, не зная, что выбрать. Потом, наконец, решился, активируя один из пунктов и призывая к себе Дола. Тот, не увидев перед своим носом горы моркови, сквозь прорези маски уставил на меня недовольный взгляд рубиновых глаз. «Черт! Так ничего не видно!» Я мысленным приказом скинул маску и попону в инвентарь. «О, зебра!» Приказал барану не шевелиться и обошел его со всех сторон. «Точно, зебра, только кудрявая и желто-фиолетовая». Баран сначала уставил на меня взгляд своих туповатых глаз, не понимая, о чем я говорю, а затем как мог скосил их к переносице и завертел головой, пытаясь осмотреть произошедшие с ним изменения. А когда до него дошел весь масштаб проблемы, огласил опушку древнего леса воплем негодования и выпустил из ноздрей колечко дыма. Спокойнее!» Я на всякий случай спрятался от него за каменным столом. «Все нормально. Это только на одни сутки. Завтра поменяю на что-нибудь другое. Например, на голубое в белый горошек». От ответного бления у меня чуть волосы не посидели. Пришлось примиряюще поднять руку. «Ладно, ладно, я пошутил. Сделаем тебе что-нибудь стильное. Черное с серебристой окантовкой. Или практичное, что-то типа камуфляжа. Представь, как удобно. У тебя теперь не только невидимость есть, но и постоянный камуфляж. Раз в сутки можно будет мимикрировать под окружающую обстановку. В лесу раскраситься под листву, а в пустыне под цвет песка. Тогда, если снять все барахло, тебя с 3 метров никто не заметит. Надо только тебя щуриться еще научить, а то твои малиновые буркала за километр видно». Баран сощурил глаза, явно задумав какое-то злобное членовредительство. Пришлось по-быстрому накинуть на него всю экипировку и отправить пастись на опушку леса. К тому времени как раз отписались парни, и в основном в их ответах сквозило удивление, что же такое произошло, что нас изгнали из империи. Но они были готовы подождать ответов до прибытия на остров. Снегирь сказал, что фея прилетела к нему целая и невредимая. Но зато вся в слезах и соплях, называя меня предателем. Ответ был лаконичным, но даже в этих коротких строчках сквозило очевидное недоумение и вопрос, что там произошло. Но он также был готов подождать с ответами до встречи на острове. Дожидаясь ответа лапы, я занялся своей наградой, но к тому времени, как я ее выбрал, ответа так и не последовало. Почти не надеясь на удачу, я зашел на ее стрим. И, как это ни удивительно, она была в прямом эфире. Меня тут же перенесло прямо к ней, демонстрируя окружающий пейзаж. Вокруг нас раскинулись снежные горы. Да и в воздухе кружились колкие снежинки, создавая разительный контраст с загорелой кожей стримерши, прикрытой лишь меховым лифоном и такими же трусиками. Она поднималась по крутой каменистой тропе, то и дело оборачиваясь назад, откуда доносился приглушенный расстоянием вой. Мое сознание двигалось вслед за стремительно шагающей лапочкой, пока я строчил ей новое сообщение. «Броневой лапочки. Привет, привет. Нехать тебе к лицу. И к груди, и к ягодицам. Вижу, я ошибся, ты уже не с этим кренделем. А в руке у тебя не плетка, а все тот же убогий меч, что я добыл для тебя когда-то в пустошах. Его давно уже пора менять. Заходи к нам на чай, я думаю, смогу тебя порадовать». Не переставая оборачиваться на приближающийся вой, она все-таки ответила. «Лапочка броневому». «Нет уж, знаю я ваш чай. Придешь в гости с кексиками, а уже через 5 минут оказываешься привязанный к качелям, с кляпом во рту и бутфлангом в заднице». От такого ответа я аж закашлялся. «Не припоминаю ни разу, чтобы такое случалось». «Вот именно. Чего тогда девушку на чай звать и каждый раз только зря обнадеживать?» Этот ответ ввел меня в некоторый ступор, что часто бывает при общении с ней, но все же я не сбился с намеченного пути. «В общем, у меня есть для тебя новый меч и карта части мира мертвых. Могу поделиться. Как освободишься, маякни. А сейчас, может, тебе помочь чем-то? А то мне не нравится этот вой у тебя за спиной». «Можешь пока выбрать себе, если у меня получится вырваться отсюда. Мне явно понадобится глубокая психологическая терапия. Только это, щетину не брей, люблю, когда она колется». «Тьфу, маньячка, я серьезно спрашиваю». «Так и я серьезно, как никогда. Иди и готовься, Мета. У тебя вроде амулет телепортации был. Стандартные телепорты здесь заблокированы. Будешь ноги себе брить, амулет рядом положи. Может, понадобится меня вытаскивать». Наш разговор прервал резкий порыв ветра. Несущееся над каменной тропой серое облачко вдруг превратилось в гигантскую летучую мышь, рухнувшую прямо на спину паладинши. Однако ее в том месте уже не было. Покрытое черной кожей тело пронеслось сквозь огненный росчерк и упало на каменистую тропу 2 неровными половинками. Судя по характерной роже и тому, что тело сразу начало рассыпаться мелким пеплом, это был вампир. Странно. Я думал, она идет выполнять какое-то задание своего нового повелителя. Но судя по тому, что ее преследуют мертвяки, что-то у нее с попыткой внедриться в приближенные императора пошло не так. «Тебе точно не нужна помощь?» Послал я сообщение стремительно шагающей девушке, однако ответа так и не получил. «Ладно, она девочка большая, нужен буду, позовет». «Дол, ты чего там завис? Идем!» Баран меня будто не услышал, продолжая пристально смотреть на заросли древнего леса. Сосредоточившись так, что даже перестал жевать травяную жвачку, сейчас свисающую из его пасти. «Что там? Что увидел?» Дол, естественно, не ответил, но я уже видел и сам. Нет, это был не один из здоровенных охранников леса, размахивающий своими щупальцами, а небольшое, уже знакомое существо, наверное, ростом мне по колено, похожее на чебурашку с щупальцами вместо рта. Заметив мой взгляд, оно молниеносно метнулось в гущу древнего леса, мгновенно исчезая в густой листве. «Ты еще что за хрень?» Не дождавшись никакого ответа от мироздания, я хлопнул барана по крупу, приказав: «Пошли отсюда! У нас еще куча дел!»